Глава 9. В дебрях большого света. Зимний сезон был во всем разгаре. Балы и маскарады следовали один за другим непрерывно, и даже при дворе веселились не меньше, нежели среди простых смертных. Состоялся обычный блестящий бал у великой княгини Елены Павловны. Дала блестящий бал графиня Разумовская, своей родовой гордыне, доходившей до того, что с самой императрицей считалось визитами. Пышно и торжественно отпраздновал день своего ангела блестящая аристократка Татьяна Борисовна Потемкина, в то время еще не ударившаяся в тот строгий аскетизм, каким отмечены были последние годы ее жизни. Бойкая и веселая графиня Воронцова-Дашкова, всегда любившая чем-нибудь выделиться среди толпы, объявила, что ни раута, ни бала она дать не намерена, а решилась устроить у себя маскарад, чтобы восполнить тот пробел, который ощущался в великосветском обиходе. На все эти маскарады в разных там собраниях не каждый из нас поедет, весело и бойко рассуждала молодая красавица. «Но вы-то, графиня, поедете!» Фамильярно возразил ей неугомонный Булгаков, имевший всегда и всюду поставить себя на интимную ногу. «Да я-то поеду», — смеясь согласилась она. «Но не все так смелы и невзыскательны, как я. Мало ли, что я сделаю, и чего не сделают вокруг меня другие. Вот вас, Булгакова, я, например, принимаю, даже очень охотно и ласково принимаю. А попробуйте вы появиться к Потемкиным. А зачем меня туда занесет?» На своем казарменном жаргоне возразил известный дерзкий остряк. «Чего я там не видал, как выражались наши дядьки в корпусе? Так ведь моя жена не дядька, и разговариваете вы не в корпусе». Строго и почти сердито заметил ему граф Воронцов-Дашков. «Мало ли что!» — продолжал тот, не изменяя ни тона, ни жаргона. «Да вы не сердитесь на меня, граф!» — пожал он плечами. «Это вас ни к чему не приведет. Вы деликатно дадите мне почувствовать, что мои визиты вам не особенно приятны. Графиня по своей безграничной доброте даст вам почувствовать, что со мною веселее, нежели с другими, и все пойдет по-старому. Так не станем понапрасну ломать шпаги». Речь шла о новой блестящей затее вашей супруги дать маскарад вместо глупого бала или скучного раута. «И я нахожу эту затею блестящей, как все, что выходит из ее пленительной головки». «Вы мне льстить начинаете, Булгаков?» — рассмеялась графиня. «И не думал, вас все называют очаровательной. Этот титул призван за вами так же неотъемлемо, как императорский титул за императором Николаем Павловичем. И напрасно будут все ваши скромные протесты против моих слов и доводов. В конце концов, вы одобряете мой план устроить маскарад?» «Не только одобряю, но прямо-таки приветствую всеми силами своей преданной души». «Ну вот и прекрасно. Помогите мне составить список приглашенных. Я надеюсь, что ты будешь разборчива и осмотрительна», — заметил граф. «Напротив», — рассмеялась его супруга, — «я намерена быть несравненно менее осмотрительной, нежели обыкновенного». «Как? И еще менее осмотрительной?» У Воронцова-Дашкова так забавно вырвалось это восклицание, что и графиня, и Булгаков, ничуть не стесняясь, громко расхохотались. «Ну, разумеется», — ответила она, — «на балы я приглашаю с большим разбором, потому что до некоторой степени отвечаю перед своими гостями за всех и за все, тогда как в маскараде...» «Да разве ты намерена ввести все условия настоящих маскарадов и пожелаешь, чтобы все приехали к тебе в масках, как на общих и пестрых маскарадах в разных там собраниях?» Только пожелаю, но настоятельно потребую. Помилуй, да таким образом к тебе Бог знает, кто заберется. Да, действительно, это несколько рискованно, вставил свое слово Булгаков. Чему рискованно? Билеты будут именные, и число приглашенных лиц будет строго ограничено. А если именные билеты, то при чем же тут маски? Спросил граф. Билеты будут представляться только мне и лицам, лично мною уполномоченным. Что же, у тебя и костюмы будут допускаться? Ну вот еще вздор. При чем тут костюмы? Просто черное домино и, по возможности, наглухо закрытые, так, чтобы даже по руке никого нельзя было узнать. Да очень пикантно, графиня, ей-богу, очень пикантно. — воскликнул Булгаков. — А, по-моему, так прямо глупо, — возразил Воронцов. — Что нам конкурировать с разными там клубами и собраниями? — А царская фамилия будет, графиня? — Мужчины непременно. — Императрицу я пригласить не посмею. Зато ручаюсь, что государь приедет непременно. — Вы слышали, графиня, что император себе новую игрушку нашел? «Слышала!» — тоном пренебрежения ответила великосветская красавица. «И даже очень дешевую и немудрую игрушку. Девчонку какую-то из театральной школы». «Ну, эта девчонка, пожалуй, всем нам на голову сядет», — покачал головой граф. «Почему ты так думаешь?» «Потому что я всегда стараюсь быть в курсе дела и никогда не пропускаю без внимания ни одного выдающегося явления». «Нашел выдающееся явление? Каприз пресыщенного человека». «Ну, у этого пресыщенного человека есть чем развлечься и помимо этой новой прихоти». «Кто же из вас откажется сорвать свежую, не распустившуюся розу?» — фамильярно рассмеялась графиня. «Я знаю пример, где муж одной из самых модных и самых блестящих красавиц вздумал ухаживать за старой горничной жены потому только, что узнал, что эта престарелая весталка до почтенного 40-летнего возраста сохранила огонь на своем алтаре. Нет, господа, что бы вы там ни говорили, в чем бы вы меня ни уверяли, а все вы в известном отношении шуты гороховые. Ну, раз уж вы заговорили о материях важных, объясните мне, ради бога, как вздумалось государю при его серьезном увлечении Варенькой Нелидовой сблизиться с этой маленькой дурочкой, — сказала графиня с оживлением. — Ведь Варенькой государь положительно увлечен. Я такого серьезного увлечения за ним еще не знала. Это серьезная пьеса его житейского спектакля, а маленькая актрисочка лишь веселый антракт, — рассмеялся Булгаков. — А вы, Булгаков, видели ее? — Разумеется, и я видел, — сказал граф. — Даже и ты? Разве ты когда-нибудь переступаешь порог русского театра? Я думала, ты всегда только во французских кулисах пропадаешь. Полка заметила графиня. «Нигде я не пропадаю, и пропадать не намерен», — недовольным тоном ответил граф, незадолго перед тем не на шутку одураченной одной из артисток Михайловского театра, которая прокутила со своим товарищем по сцене деньги, взятые у графа. Графине жаль стало мужа. Она его не любила и ревновать не могла. Но так как вообще никакого неловкого положения сама не выносила, то не любила ставить него и других. Тому она, обращаясь сразу к обоим своим собеседникам, спросила: «Ну, господа, раз вы оба видели это новое маленькое чудо, то скажите мне, что это такое?» «По-моему, прелестный маленький бесенок», — ответил Булгаков. «Да, пожалуй. Для государя это просто маленькая доза хорошего каинского перца». «Что, она очень молода?» — спросила графиня. прямо со школьной скамьи. А метрике ей что-то около 17 лет, а на вид и того меньше. Браво, Булгаков, вы уже и до метрики добрались. Нельзя, надо держать нос по ветру. Какие у вас глупые выражения, громко расхохоталась графиня. Как ты резко и громко смеешься, с легкой гримасой заметил ее муж. Ну да бог с ними, со всеми. Надо, если ты уже так решила, серьезно заняться этим твоим оригинальным маскарадом. Давай заниматься. Начинай. Бери перо, бумагу и составляй список. Я буду тебе диктовать. Сама писать я терпеть не могу, даже не умею. Я чуть ли не 100 лет не брала пера в руки. — А вам давно минуло 100 лет, графиня? — спросил Булгаков. — В метрике моей исправьтесь, раз это по вашей части. — Ну, пишите же, хоть вы, Булгаков, — нетерпеливо воскликнула графиня. — С кого мы начнем? Мужчин прежде заносить в списки или женщин, графиня? Разумеется, женщин. Из женщин первой по возрасту и по знатности графиня Разумовская? Вы с ума сошли, Булгаков? Графиня не поедет, а прямо-таки рассердится и билет не обратно пришлет. То же самое будет и с Татьяной Борисовной Потемкиной. Вероятно, это тоже не маскарадная дама. А фрейлин высочайшего двора вы пригласите? Всех, кроме одной только Полины Бертеевой. Ведь ее тотчас же узнают по ее корпуленции, и ей никогда не удастся заинтриговать. Полину можно и должно слушать только тогда, когда она поет. Ее пение дивно, но разговор ровно никому не нужен. «А Варвара Аркадьевна Нелидова, вы думаете, поедет на ваш маскарад?» — рассмеялся Булгаков. «Вареньке-то с чего ломаться? Это из числа весталок выбыла. Она погасила огонь». «Да, не мудрая дева, не уберегла светильника», — рассмеялся Булгаков. «О ее светильнике я не забочусь», — брезгливо заметил граф. А относительно ее присутствия на нашем маскараде, я совершенно разделяю взгляд графини. С чего ей к нам не поехать, если она на последнем маскараде в дворянском собрании была? Варенька была в маскараде дворянского собрания? Это еще что за новость? Новость, переданная мне человеком, лично посвященным в эту тайну, ответил граф. И не сумевшим скрыть эту доверенную ему тайну от равнодушных взоров и суждения почтеннейшей публики, — рассмеялся Булгаков. Граф бросил на него взгляд легкого нетерпения. Он не особенно дружелюбно относился к фамильярной болтовне известного остряка, находил его тон неприличным и неудобным в строго выдержанной гостиной. Эту графиню Булгаков забавлял. И она любила только то, что забавляло ее. «Нет, скажите мне, пожалуйста, неужели Варенька в самом деле рискнула поехать в маскарад собрания?» — спросила она. «Помилуйте, какой же тут особенный риск?» — вступился Булгаков. «В дворянское собрание ездят очень и очень многие. Легко, быть может. Но Вареньке-то на что это понадобилось?» «Неверность державного поклонника, должно быть, проследить хотела». «Да, вот как! Она уже в ревность ударилась. Бедная Варенька, ревность ведь это начало конца». «Ну, до конца ей далеко, у нее щупальца хорошие», — смеясь заметил Булгаков. «Что это вы, Константин Александрович? Что у вас за выражение? Какие еще там щупальца? А видите ли, есть такие рептилии, графиня, из породы земноводных. Они действуют щупальцами. Они впиваются ими в намеченную жертву, впиваются крепко и, расцепившись, уже не отпускают ее. По крайней мере, много усилий приходится употребить, чтобы заставить их выпустить добычу. И у Вареньки, по вашему мнению, хорошие щупальца, да? И что же? Ее преследование увенчалась успехом?» «Это смотря по тому, что ты называешь успехом», — пожал плечами граф. «Она хотела только убедиться в справедливости того, что ей говорили. А ей успели что-то сказать? Как я узнаю наших милых дам?» «Она убедилась?» «Ясно и определенно, потому что сама видела, как государь целый вечер провел с маленькой миниатюрной маской и проводил ее по лестнице, чтобы лично в своей карете довести до ее дома». «И все это не басня? Не сказка?» «Вовсе нет. Я могу тебе прямо указать даже на то, что за экипажем государь посылал директора театра Гедеонова». «Узнаю его!» — воскликнул Булгаков. «То есть другого Александра Михайловича положительно мир не родил. Нет, скажите, граф, он все-таки избегал за экипажем?» «Я не говорю, что он сбегал за каретой. Но государь приехал в маскарад в маленьких санках, а уехал в карете. И вот относительно этой перемены все заботы возложены были на Гедеонова». «Ну да, ну да, конечно. Ах, Александр Михайлович, ах, солнце наше красное. Ну, а провожал государь кого? Воспитанницу театрального училища, вероятно?» «Да, вот эту маленькую артистку, что пленила своим гусарским ментиком государя». «Ну, не восторг ли это? Скажите мне, не восторг? Александр Михайлович сам разыскал девочку, сам ее в ментик нарядил, сам государю представил и сам же ей теперь экипажи подает. А, быть может, и галоши с нее снимает? Нет, кто что не говори, а когда умрет Александр Михайлович Гедеонов, то преемника ему уже не останется. Графиня», — обратился Булгаков к грациозной хозяйке дома, внимавшей его восторгу. «Графиня, неужели вы Гедеонова на свой маскарад не пригласите? Вас за это осудят все современники, и беспристрастное потомство вам это в вину поставит.